Я стоял перед зеркалом и смотрел на свое отражение. Выгляжу как опарыш. Раньше было лучше. Мой гладкий красивый череп, на котором не было ни грамма лишних тканей, мне нравился гораздо больше. Он завораживающе блестел, отражая яркое сияние моего могущественного ядра, хозяина смерти. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Работы предстоит уйма. Мало того, что хочется полностью оживить себя, так еще и красоту стоило бы на лица и теле навести. Столько всего исследовать нужно, столько заклинаний создать. От предвкушения я начал улыбаться. Бррр. Ужас. Зрелище в самом деле не для слабонервных. Неудивительно, что люди так напряженно пялились на меня все это время. И должен признать, нервы у окружающих меня людей довольно крепкие, раз они только пялятся, и еще никто не сорвался и не засветил мне по роже лопатой. В дверь уборной постучались. «Господин, вы закончили?» — услышал я голос Прасковьи. «Прошу прощения, что отвлекаю, но времени не так много. Если задержитесь, его сиятельство может рвануть в город без вас». «Да, умылся, выхожу», — отозвался я. В голове вспыхнули свежие воспоминания. Раз уж Григория не оказалась дома, я был вынужден сам создать проход из подземного тоннеля в подвал особняка. Правда, предварительно через пингвина Леху предупредил домочадцев, чтобы не шумели. В итоге, когда мы вошли в подвал, нас уже встречали две женщины. Та, что постарше, была в черном платье с белым передником — Прасковья. Та, что помладше, носила красивое, но слегка потрепанное желтое платье с белыми цветами. Высокая красивая шатенка с выразительным взглядом, острым вздернутым носиком и чувственными губами. Она впитала в себя лучшее от отца и матери, старшая из дочерей четы бессмертных, графиня Алена Ивановна. Едва мы вошли, девушка бросилась к отцу и крепко обняла его, затем отпрянула, сдержанно поклонилась остальным, стараясь не пялиться на меня и моих умертвий. «Маша и Илья еще не вернулись?» — сходу спросил граф бессмертный. «Нет, пап». Виновато проговорила девушка и потупила взор. «Прости, это все из-за меня. Подробности потом», — решительно ответил Иван, зашагав к лестнице. «Алена, прими наших гостей, а я немедленно отправляюсь за матерью и Ильей». «Но мама взяла машину», — схватив отца за рукав, в сердцах выкрикнула девушка. «У нас есть еще одна. Ты не можешь выехать на ней», — дрогнувшим голосом проговорила девушка. Граф резко обернулся и, посмотрев на нее, решительно сказал. «Алена Ивановна, не устраивай сцен! Сделай, пожалуйста, то, что я сказал!» А затем, смягчившись, он обнял дочь и, погладив ее по волосам, нежно произнес. «Все будет хорошо, доченька. Не переживай. Папа совсем справится. Пап, я не маленькая уже», — пробурчала она ему в плечо. «Тем более», — усмехнулся Иван. «И, пап, у нас гости. Света Огнева приехала со мной и не уезжает». «Ох!» — выдохнул Иван. «Это хорошо. Света достойная девочка и не бросает тебя. Пап, она глава графского рода», — усмехнулась Алена, отлипнув от отца. «Нельзя ее теперь называть девочкой. Пусть и достойной». Повернувшись к Нестеровым, Алена поклонилась еще раз и быстро проговорила. «Прошу прощения за эту сцену. И прошу проследовать за мной. Наш дом, может, и не богат, но он гостеприимен. Надеюсь, вы сможете отдохнуть душой и телом». «Благодарю, Алена Ивановна», — устало проговорила Алла Нестерова. «И прошу вас, не нужно политесов. Пожалуйста, обращайтесь к нам проще». Пока дамы обменивались любезностями, граф Бессмертный продолжил свое решительное шествие. С ним поравнялась Прасковья и быстро проговорила. «Я велю подать каблучок, а пока его подготовят, у вас будет несколько минут. Госпожа предполагала подобное развитие и просила проследить, чтобы и Константин Иванович привели себя в порядок после сражения и переоделись. Особенно Константин Иванович. Если он едет с вами, ему нужно прихорошиться к первому появлению на людях». Граф, не сбавляя шагу, удивленно уставился на меня. Я не очень понимал детали происходящего, однако прекрасно понимал, что нужно делать в этой ситуации. И прежде чем Иван успел хоть что-то спросить, я произнес. Вадим и Игорь присмотрят за домом, не переживай. А я присмотрю за тобой и графиней, но и вашим отпрыском». Несколько секунд Иван смотрел на меня напряженно, но затем с облегчением выдохнул и улыбнулся. «Присмотришь за мной? Будто я младенец неразумный». Он хмыкнул и быстро добавил. «Но спасибо тебе, Костя. Когда ты рядом, мне кажется, будто я могу в самом деле совершить все, что угодно». И вот спустя минут 7 после этого разговора я вышел из ванной комнаты. В спальне меня уже ждала Прасковья. Служанка держала в руках камзол и придирчиво поглядывала на меня. «Думаешь, не налезет на меня, а, девица?» «Не уверена, что налезет, хотя он и ваш». «Как и эти покои», — проговорил я полувопросительно и огляделся. Кровать, небольшая гардеробная, рабочий стол, комод. Имеется весь набор мебели, даже ковер на полу и картины на стенах. Объективно, покои Константина Бессмертного выглядели чуть более дорого-богато, нежели даже главная гостиная особняка, в которой Иван принимал гостей. Похоже, предыдущий владелец моего тела старался жить роскошно, хоть в полную меру у него разгуляться и не получалось. Я тоже люблю роскошь, и у меня, в отличие от прошлого Константина Бессмертного, все получится. «Да, ваши», — кивнула Прасковья, и, заметив, что я вожусь с пуговицами, нетерпеливо подалась вперед. «Позвольте помочь, господин». Не дожидаясь моего ответа, она принялась растягивать на мне рубашку, заляпанную кровью металлических крыс. «По-хорошему бы вам помыться целиком», — ворчала она, когда я остался с голым торсом. «Чем вы в ванной занимались все это время?» Она недовольно уставилась на меня. В зеркало смотрел, пытался понять, как чудо-водицу включить. Лицо свое прелестное в порядок приводил, честно признался я. Она нетерпеливо выдохнула и, извинившись, метнулась в ванную. Вернулась через несколько секунд с мокрой мочалкой и сухим полотенцем. «Ничего личного, господин», — проговорила она и принялась оттирать с моей груди крысиную кровь. Я молча смотрел, с каким усердием она очищает от грязи, покрытая шрамами и стяжками у мертвия. «И не страшно тебе, девица?» — спросил я. «Страшно было на улице с ребенком умирать», — не глядя ответила она, вытирая мою мокрую кожу полотенцем, — «до тех пор, пока ваш брат нас не спас. Страшно было и до этого. А сейчас?» Она посмотрела на меня снизу вверх решительным взглядом. «Чего мне бояться? Живые люди порой гораздо страшнее мертвых». Сказав это, она продолжила тереть меня. В какой-то момент девушка выругалась и побежала за новым полотенцем. Вернулась, стянула с меня штаны и начала натирать ноги. Я почувствовал себя крайне странно. Как-то иначе должна мыть женщина мужчину. Как-то... Внезапно в голову пришло видение. Я с красивой обнаженной золотоволосой девушкой в деревянной купели. Она смеется и трет мне спину. Не в силах довольствоваться лишь этим, я разворачиваюсь к ней, хватаю ее за плечи и заглядываю ей в глаза. Такие добрые, чистые, как небо. «Господин, на этом все. Давайте одеваться». Голос Прасковьи выдернул меня из воспоминаний. «А? Да, спасибо тебе большое, девица. В следующий раз сам буду мыться. Мне нужно только время, чтобы подтянуть этот навык». «Я не против вам помогать, господин. Это часть моей службы. Поднимите ногу». «Давай я сам штаны натяну», — быстро ответил я. «В самом деле это все как-то неправильно. Я просто немного затормозил. Когда я был хозяином смерти, мыться не приходилось. Да и одеваться тоже. Броню можно было создать с помощью магии. Сейчас же придется осваивать бытовые навыки. Или все же вспоминать». Константин Бессмертный раньше уж точно умел одеваться и мыться. Да и я, похоже, тоже. Еще до того, как стал скелетом с могучим ядром. Что это сейчас было за воспоминание? Мое или предыдущего владельца тела, или вообще всего лишь видение? «С пуговицами все же позвольте вам помочь, а то ваше сиятельство вас не дождется», — безапелляционно заявила Прасковья и начала застегивать мне сорочку. Вскоре с одеванием было покончено. Я подошел к зеркалу. Что же, если не смотреть на лицо, выгляжу достойно. Коричневые брюки, синий камзол с золотыми вставками и галстук-бабочка. Но выше. Огромная сморщенная слива с горящими глазками. Моя голова. И жесткие, вихрастые волосы. Забавно, что даже после смерти граф Константин Бессмертный не думает терять волосы, настолько мощные у него корни. А еще забавно, что у Константина волосы темного цвета, а у Ивана светлого. «Вот госпожа просила передать вам. Прикройте свое прелестное лицо. По княжеству ходят слухи, что вас здорово подрали за стеной, так что лишних вопросов не будет». Просковья протянула мне маску в виде человеческого черепа. Увидев ее, я остолбенел. «Почему в виде черепа? Она в самом деле сделана из черепа». «Я знаю эту маску», — пробормотал я, принимая ее из рук Просковьи. «Конечно, знаете», — проворчала девушка. «Это же ценный артефакт из рода госпожи, который она получила от отца в качестве приданного». «Что ты сказала?» Удивленно посмотрел я на Просковью. «Прости, девица, у меня провалы в памяти». Она подозрительно прищурилась. «Ну да, эта девушка не только служанка, но и ученица Ивана. Нельзя считать ее простой сельской дурочкой с красивым личиком». «Эта маска передавалась из поколения в поколение в роду госпожи», — терпеливо повторила она. «Госпожа говорила, что ей эта маска нравится, в то время как ее отец считал эту маску бесполезной древностью». «И отчасти он прав», — усмехнулся я, надевая маску на лицо. Я посмотрел в зеркало. Лоб и уши торчат, а глаза продолжают гореть, но это уже не важно. Я зачерпнул силу из ядра и направил ее в очень знакомые мне узоры, нанесенные на внутреннюю часть маски. Древний артефакт, получив энергию, сразу же активировался, и маска заработала. Я усмехнулся громче и, повернувшись к Прасковье, сказал: «Создатель этой маски тот еще шутник. Использовал ингредиенты с лисы красы, монстра-обманщика и перевертыша для того, чтобы наделить маску особым эффектом. Она делает лицо того, кто надел маску, красивым для окружающих. Но вот ведь нюанс. Окружающие этой красоты не увидят, ведь она скрыта под маской из частей человеческого черепа». Служанка смотрела на мое лицо во все глаза. Сейчас она не видит сморщенного лба, дохлых ушей и горящих глаз. Но все равно маска в виде черепа ей явно не по нраву. «И что же за безумный шутник придумал этот артефакт?» — ошарашенно спросила она. Я усмехнулся, расплывшись в улыбке под маской, охотно ответил: «Рюрик, объединитель земель русских». Просковья явно хотела что-то еще спросить, да не успела. В дверь настойчиво постучали, и через миг раздался нервный голос Ивана. «Костя, ты там скоро?» «Иду», — отозвался я, быстро подойдя к двери и отворив ее. Иван застыл, глядя на мою маску, но через пару секунд пришел в себя и ответил: «Этот блестящий череп тебе к лицу». Сразу вспомнился рисунок к одному из запрещенных текстов, по которым изображали бессмертного князя тьмы Кощея. «Ха! Пошли уже». Мы молча зашагали по коридору. Иван не спешил заводить разговор, а я погряз в своих воспоминаниях. В голове была каша. Я не мог в полной мере структурировать хранящуюся в ней информацию. Однако я был счастлив, что понемногу начинаю хоть что-то вспоминать из тех времен, которые предшествовали моему становлению хозяином смерти. Например, я точно помню, что у одного из князей была омерзительная родинка в пол лица, похожая на громадного навозного жука. А еще у него были щеки, как у хряка. Притом этот князь умудрился породить на свет в самом деле прелестную дочурку. К ней и сватался Рюрик еще до того, как объединил Русь. А потенциальный тесть тогда сказал, что отдаст дочь за того, кто победит половецкого хана. Позже мы узнали, что у этого князя и хана уже была тайная договоренность. Князь отправляет половцам неугодных, чтобы орда с ними расправлялась, а взамен сам князь не приходит на помощь соседям, когда половцы нападают на них. Половцы же не трогают его княжество. Дабы еще сильнее скрепить договоренности, половецкий хан вскоре должен был получить в жены красавицу-княжну. а получил неугодного Рюрика. Нужно ли говорить, из черепа какого именно человека князь получил подарок? Из черепа того самого хана. Добрый молодец Рюрик выполнил задание, а своим подарком однажды посмеялся над будущим тестем за обман и за отвратительную внешность. Князь же смог принять дар с достоинством. Правда, потом вернул этот драгоценный артефакт Рюрику, присовокупив его к приданному за княжну. И теперь эта вещичка, работающая в таких знакомых мне узорах, скрывает мое не самое свежее лицо от взглядов окружающих. Мог бы подумать Рюрик, что его творение послужит мне верой и правдой спустя 11 с лишним веков. Мог бы он предположить, что его маска окажется за Уральскими горами в роду графа Бессмертного. Как такое возможно? Как перед этим она попала к предкам Марьи? Забавно. Мне предстоит еще столько всего узнать. Аж дрожь берет от нетерпения. Но конкретно сейчас еще больше мне не терпится познакомиться с идиотами, которые угрожают жизни моего племянника. Дундуки еще не знают, что отныне род бессмертных — мой род. Смерть моим новым родственникам теперь уж точно не грозит, в отличие от тех, кто смеет пойти против нас.